И тут я потерял сознание. Как они в это время меня не убили, не знаю. Вернее, знаю, были уверены, что сам умру. А может, лейтенант помешал, ничего не могу сказать. Прихожу в себя, чувствую, в машине куда-то везут, а наручники сняли. «Куда везете?» — спрашиваю. «Спокойно, — говорит какой-то парень в белом халате. Это скорая помощь, мы тебя везем в больницу». Но после «Белой Волги» с этими аферистами разве я могу поверить белому халату? И тут я себе говорю, «Нармалевич Адгур, тут все куплены, больше сознания терять нельзя». В самом деле, привозят в больницу. Врачи крутятся, вертятся возле меня, а кто куплен, кто не куплен, ничего не знаю. Но как, настоящий десантник в тылу врага уже выработал тактику, делать вид, что не реагирую, а сам все слышу, все вижу сквозь прищуренные глаза, изучаю обстановку. Одним словом, рентген-менген. Возит меня на коляске туда-сюда, вверх-вниз. Одни врачи удивляются, что я все еще жив, другие говорят, к утру умрет, а третьи говорят, может, выживет. А я думаю, Нормалевич, главное не терять сознание. И тут врачи начали обсуждать, почему я не умер. И я впервые услышал термин «сжатие». Видно, во время сжатия сердце прошло, решили они. Положили меня на операционный стол. И тут я делаю вид, что пришел в себя. «Товарищ хирург», — говорю, — «извините, но под общим наркозом я не позволю делать операцию». «А-а-а», — говорит, — «пришел в сознание. Я вообще не собираюсь делать наркоз, потому что пуля близко под кожей. Тогда, — говорю, — давайте». Одним словом, пулю вытащили, сделали перевязку и отправляют в палату. Опять делаю вид, что потерял сознание. Если купленные врачи надеются, что я умру, пусть надеются. Привозят меня и кладут в отдельную палатку. Ага, думаю, почему это меня как министра кладут в отдельную палатку? Значит, думаю, что-то хотят сделать, когда я усну, без свидетелей. Продолжаю притворяться. Через 5 минут входит молоденькая сестричка и хочет мне сунуть градусник под мышку. Приходится открыть глаза. «Девушка», — говорю ей тихо, — «мне уже туда сунули пистолет. Может, хватит?» «Ах, извините», — говорит девушка, — «я ошиблась с подмышкой». «Ничего», — говорю, — «девушка, только сначала поставьте этот градусник себе». «Зачем?» — говорит и смотрит на меня, как будто чистыми глазами, но я тоже не виноват, потому что не могу понять, куплена она или не куплена. «Потому что», — говорю, — «милая девушка, если этот градусник взорвется у меня под мышкой, мои родственники тоже люди, и ваша молодая жизнь попадет под сокращение». что вы», — говорит девушка, — «я этот градусник хорошо знаю, я его вынула из своего ящика». «Могли подсунуть», — говорю. «Хорошо», — говорит, — «я его поставлю себе». «Поставьте», — говорю, — «но учтите, если подорветесь, я не отвечаю». И она ставит себе градусник, и мы потихоньку продолжаем разговаривать. «Бедненький, бедненький», — говорит девушка, — «что они с вами сделали, что вы стали такой подозрительной?» «Еще бы», — говорю, — «девушка, если к тебе подъезжает белая Волга без номера, и оттуда выскакивают 3 человека и стреляют в тебя, как в перепелку, а ты бежишь от них в руки милиции, и когда ты в руках милиции, к тебе подходит убийца, сует под мышку пистолет и, сказав издевательские слова, да замолчишь ты когда-нибудь или нет, стреляет в тебя, а милиция его не хватает, потому что он работник милиции, поневоле станешь подозрительным». Так мы поговорили 15 минут. Я нарочно не спешу, потому что думаю, если у них все плохо работает, взрывное устройство тоже может опоздать. Но уже понимаю, что девушка не куплена. Наверное, они решили, подумаешь, медсестра, зачем ее покупать? Девушка меряет мне температуру и очень удивляется. 36,6, но я так и знал. И я ей говорю, я вижу, вы чистая, честная девушка. Объясните мне, почему меня как министра положили в отдельной палате? Я хочу скромно лежать в общей палате. «Ой, — говорит девушка, — у нас все палаты переполнены, люди даже в коридорах лежат. Тем более, — говорю, — за что мне такая честь? Я простой бармен, а не какой-нибудь там инструктор горкома или инспектор горторга. В этой палате, — отвечает мне девушка, — лежал один человек, но он 2 часа тому назад умер, и сюда никого не успели перевести. Ага, — думаю,